Глава 43. Впрочем, опасалась я, кажется, зря. Услышав про девичник с подругами, на котором мы собираемся обсуждать парней, он легко сказал, что погуляет пока по городу, заодно зайдет к тем ребятам, которые помогают ему сбывать ценности, и доложит о вышедшем из-под контроля метателе шипов. Мне, конечно, хотелось расспросить его подробнее, но к подругам хотелось еще больше. Интересно же послушать, что за парни у них такие появились, учитывая, что один из них смог увлечь даже Алису. Поэтому я оставила расспросы на потом и отправилась в сторону площади. Эйс увязался провожать, однако пообещал, что потом сразу уйдет. Интересно, он все же слышал разговор по телефону или нет? На набережной было шумно, гомонили люди, да и тележка мороженщика стояла не так, чтобы уж близко. Даже с невероятным слухом должно быть трудновато. Мои слова он, может, слышал, но что отвечала Лерка, вряд ли. Или... Ладно, вернусь от девчонок, придумаю, как проверить. Допустим, тихонько позову его по имени среди толпы или еще что-то такое. В общем, ему предстоят испытания. Должна же я знать, с кем имею дело. Когда мы с блондином подошли к фонтану, Лерка с Алисой были уже там. Я удивилась. Обычно они такой пунктуальностью не отличались и являлись либо значительно позже назначенного времени, либо же в те моменты, когда я вообще их не ждала. Видимо, им не терпелось поскорее рассказать мне о своих мальчиках. Эйза обе поприветствовали сухо, даже враждебно, чем вызвали второй приступ удивления. Вот так поворот! Никогда такого не было. Лерка ведь умирала от любопытства, как хотела его увидеть. А про Алису и говорить нечего. Я еще опасалась, что они в него просто вцепятся и не отпустят, заставив гулять с нами. Может, новые кавалеры вправили им мозги на тему того, что подругу надо во всем поддерживать? Хорошо бы, если так. Блондин, как и обещал, сразу же попрощался и ушел, сказав, что если освободится раньше меня, то подождет возле дома. Я рассеянно кивнула, потом обернулась к девчонкам и радостно предложила. «Ну что, рассказывайте о ваших принцах. Хочу знать все в деталях». Девчонки сразу же расцвели улыбками, заметно воодушевившись, и защебетали. «Злата, ты не представляешь! Злата, они такие горячие!» В общем, если выкинуть эмоции и восторги, получалось следующее. После звонка мне, Лерка, изнывая от недостатка информации и желания обсудить мои отношения с блондином, позвонила Алисе, после чего они встретились и отправились гулять. И вот на одной из улиц, навстречу подругам, из-за угла вырулили они. Те самые мачо, от которых даже у черствой и практичной Алисы начисто снесло крышу. Мои подруги, как видно, застыли с раскрытыми ртами посреди улицы, заодно перекрыв бедным парням движение. Впрочем, те не возражали и охотно вступили в общение. То ли воспользовавшись ситуацией для того, чтобы познакомиться со странноватыми красотками поближе, то ли просто обеспокоившись, как бы девиц не хватил удар. В общем, разговор завязался. Парни оказались очень милы, а подруги, очухавшись, расстарались сделать все возможное, чтобы не упустить этих горячих мужчин, неспосланных божественным провидением в их цепкие ручонки. Хотя стараться, судя по рассказу, сильно не пришлось, ведь интерес, очевидно, был взаимным. «Неужели такие уж красавчики?» — недоверчиво уточнила я. А надо сказать, что к тому моменту мы уже отошли от фонтанов, устроились на улице за столиком одного из ближайших кафе и за разговором не спеша потягивали сок. «Сама смотри!» Глядя куда-то мне за спину и обольстительно выгнувшись, мурлыкнула Алиса. Я обернулась и застыла. К нам приближались трое парней. И каких! На мгновение мне показалось, что они идут как в замедленной съемке, а за кадром, на самом деле у меня в голове, играет музыка. Девчонки, девушки и женщины всех возрастов буквально сходили с ума, провожая расширившимися глазами это трио невиданных красавцев. По-моему, кто-то даже рухнул со стула, так как замер в крайне неудобной позе. Двое из парней были настолько хороши, что знойные мужские модели из журнала почувствовали бы себя при виде них прыщавыми, закомплексованными юнцами. Их модные стрижки выгодно подчеркивали мужественные овалы лиц. Оба темноволосые, с художественно выбритыми висками и косыми челками. У одного в ухе была серьга, а сбоку на шее виднелась вязь затейливой татуировки. У другого подобное тату было на мускулистом предплечье, а широкий ремень с тяжелой пряжкой в виде какого-то красноглазого дракона подчеркивал брутальность. При этом их одежда отнюдь не выглядела дешевой. Даже я, хоть и не особо разбиралась в брендах, как-то сразу осознала, что красавчики подружкам попались явно весьма обеспеченные. В общем, эти двое производили впечатление, спору нет. Но на фоне третьего, он в лучших традициях жанра шел по центру чуть впереди остальных, даже они казались невзрачными. Он затмевал собой всех. Густые черные волосы в идеальном порядке лежали на широких плечах. Завораживающие темные глаза бархатно ласкали мое лицо, обещая раскрыть все тайны мира. Чувственные губы изогнулись в легкой улыбке, что удивительно, не самодовольной, ведь подобный красавчик не мог не знать, какое впечатление производит на окружающих, обозначив до крайности привлекательные ямочки на щеках. «Ну как он тебе?» — вновь раздался мурлыкающий голос Алисы за плечом. «Шикарен, идеален и сокрушителен», — честно призналась я. «Только вот что он тут делает? И остальные тоже. Ведь мы договорились посидеть только втроем». Подруги слегка удивились, как будто не ожидали, что после появления горячей тройки у меня останутся еще какие-то возражения. В этот момент парни подошли, наконец, к столику. Двое крайних подсели к моим подругам, по-хозяйски их приобняв, а центральный устроился возле меня и красивым, пробирающим до мурашек голосом произнес: «Очень рад познакомиться, Злата». Мое имя он сказал с каким-то даже значением, после чего в ожидании уставился на меня. Видимо, предполагалось, что после этого я должна свалиться в обморок от счастья, но я, как ни странно, усидела и даже слегка изумилась самой себе. Да раньше при виде подобного парня у меня бы слюни потекли, причем не в переносном смысле. Даже если бы он просто мимо прошел, что изменилось сейчас? «Добрый день», — отозвалась я с запозданием. «Знакомься, Злата», — снова встряла Алиса, которую прямо-таки распирала от воодушевления. «Это Руслан, Влад и...» «Алан», — с улыбкой представился обладатель красивого голоса. «Еще бы!» — поддакнула я. Кажется, он слегка опешил от моей реакции. Подруги уставились на меня с осуждением. Пришлось объясниться. «Просто вы так эффектно появились, да и выглядите исключительно шикарно, что как-то само собой напрашивается красивое редкое имя». Алан бархатисто рассмеялся. Надо сказать, его смех можно было смело причислять к оружию массового поражения, так как он обладал поистине убойной силой. Окружающие нас барышни и так едва не писались от восторга, а после этого и вовсе впали в предобморочное состояние. Но что удивительно, ни одна из них не делала попытки подойти и познакомиться. Впрочем, я бы тоже не осмелилась. Алан выглядел так, что моментально ввергал в комплексы. Как-то сама собой в голове появлялась мысль: «Нет, для такого парня я недостаточно хороша, да и вообще все недостаточно хороши». Последнее умозаключение меня неожиданно успокоило. И правда. Раз уж все для него слишком нелепы и невзрачны, даже супермодели, то какой смысл переживать? «Злата, вы великолепны», — заключил, отсмеявшись, красавец. «Благодарствую, добрый человек», — брякнула я. Почему-то хотелось разбавить атмосферу чем-то приземленным, чтобы избавиться от этого чувства, будто внезапно оказалась в голливудском фильме. Впрочем, Алана это ничуть не смутило. Его друзей тоже. Руслан и Влад переглянулись, хмыкнули, будто я сказала что-то смешное, а потом переключились на подруг и принялись что-то им нашептывать, заставляя смущенно хихикать. М-да, похоже, девчонки выпали из разговора. Зря я надеялась провести с ними время и посплетничать в свое удовольствие. «Может, перейдем на «ты»?» — предложил Алан. Как-то автоматически получилось, что только ему теперь было до меня дело. «Ну, давай», — пожала плечами я. «Отлично», — обрадовался он и пояснил. «Мне бы очень хотелось познакомиться поближе со столь необыкновенной девушкой». «Не слишком ли рано для выводов? Мы ведь ничего не знаем друг о друге. Уверяю, ничего необыкновенного во мне нет». Получилось несколько ворчливо. Просто если и этот начнет заплетать про ни с того ни с сего возникшую любовь с первого взгляда, это уж совсем ни в какие рамки. Однако Алан будто и не заметил недовольную интонацию. Он очаровательно улыбнулся и пояснил. «Справедливое замечание. Видишь ли, подруги много о тебе рассказывали и показывали фото. Если все рассказы правдивы, то у нас с тобой много общего и схожий взгляд на мир. Конечно, я могу ошибаться, поэтому и хочу пообщаться, чтобы понять, насколько близок к действительности нарисованный мной мысленный портрет». Я недоверчиво хмыкнула. Алан тоже усмехнулся, покачал головой и весело заметил. «Да, когда я прокручивал все это в голове, звучало лучше. Я смешон, да?» «Нет, скорее неубедителен. Боже, Алан, да с твоей внешностью ты можешь заполучить любую девушку, поэтому твои рассуждения выглядят уж, прости, как-то фальшиво». «Мне не нужна любая», — чуть подавшись вперед, жестко и отчетливо сказал он. Я невольно оторопела, замерев под его взглядом. «Как же хорош, а! Эффектный до жути!» «Ты хоть представляешь, в каком мире я живу? Большинство девушек, с которыми я общаюсь, начинают вести себя как припадочные. Они перестают быть собой и поддакивают каждому моему слову. Некоторые сначала изображают презрение, чтобы меня заинтересовать своей якобы недоступностью, но тоже очень быстро ломаются и переходят в первую категорию. Чувствовать себя легко, расслабленно и просто наслаждаться общением — становится невозможно с людьми, которые постоянно беспокоятся о внешности и боятся сказать что-то не то, взирая с немым обожанием. Потом к обожанию прибавляется и дикая ревность. Черт, это невыносимо!» Я хихикнула, но на этот раз с сочувствием. Как ни странно, последние аргументы прозвучали вполне по-человечески, с какой-то даже мукой. Он покачал головой и с досадой откинулся на стуле. «В итоге выходит так, что мне намного сложнее, чем другим, найти себе девушку, которая будет на той же волне, что и я, и сможет, помимо прочего, стать по-настоящему близким другом. Сначала приходится долгое время продираться сквозь притворство и желание казаться лучше, чем оно есть, а в конце, как правило, ждет разочарование. Знала бы ты, как я от этого устал». Нельзя сказать, что после этой тирады он окончательно растопил лед недоверия. Но некоторые зачатки простой человеческой симпатии, пожалуй, появились. Хоть я и не расслаблялась, продолжая относиться к новому знакомому с некоторой настороженностью. Однако же влечение по-прежнему не возникало, что удивляло меня и радовало. Было как-то даже приятно общаться с красавцем и не мучиться от дурацких надежд на возможные отношения и не менее дурацких тревог. А вдруг у меня прическа сбилась? А не слишком ли я противно сейчас рассмеялась? Ой, не стоило этого говорить, он же решит, что я дура. Правда, объяснения своей необыкновенной устойчивости я до сих пор не находила. Может, дело в лавке? Допустим, она как-то влияет на мои эмоции, или после любовного порошка был какой-то побочный эффект — Или просто в моей жизни столько всего интересного произошло, что жажда отношений с привлекательным мужчиной временно отмерла от обилия новых впечатлений. А мы вас, пожалуй, ненадолго оставим. Внезапно ни с того ни с сего заявила Лерка. Мне до жути захотелось мягкое мороженое, а Руслан сказал, что его продают здесь неподалеку. Мы с Владом тоже отойдем. Он пообещал прокатить меня на своем мотоцикле. Тут же присоединилась к ней Алиса. Все четверо дружно поднялись с явным желанием уйти. «Эй, у нас же девичник!» — возмутилась я. Мне не понравилось, как настойчиво подруги сводят меня с Аланом.